Глава 13. Максим. Оказалось, отец неудачно упал. Сейчас ему делают рентген, и потом будет понятно, что это – перелом или вывих тазобедренного сустава. Но мамина паника уже накрутила всех до состояния, близкого к критическому. Все в той же строгой форме, не расхолаживая созданного настроя, я попросил спокойно дождаться результатов и после сразу же звонить мне. Будем решать проблемы по мере их поступления. На данный момент даже не был ясен полный масштаб бедствия. Дождавшись от матери вразумительного ответа о ее четком понимании всего, что ей необходимо было сделать, следуя строгим указаниям, я со спокойной совестью отключил телефон. Выдохнув напряжение, которое сковывало меня все это время холодом переживания, натягивая каждый нерв, каждую мышцу до звонкой струны, готовый лопнуть от малейшего неверного витка вокруг своей оси гитарного барашка. Поднявшись с дивана, улыбнулся неуместному вопросу, влетевшему в голову, как полевой шмель в раскрытое окно дачного домика. Чем столь поздний час занимается отец, и откуда он так неудачно упал? Знамо чем, этим тоже не прочь заняться. Вот только найду на просторах клуба невинный цветочек маргаритку, и все. Воображаемая картинка оборвалась. Пред взором предстала реальная, живая и более желанная. Я открыл дверь и наткнулся взглядом на облако волос, взметнувшихся при полном развороте милашки. Ее гордо выпрямленная спина и слегка пошатывающаяся походка подстегнули меня к решительным действиям. Не дать ей уйти в темноту. Пара шагов, и я настиг ее. Поймал. Прижал к себе и, уткнувшись носом на ароматный шелк волос на макушке, вдыхал хмель, сносящий все разумные границы. Она напряглась, замерев в испуге. Ее сердечко колотилось под моей ладонью с бешеной скоростью. Меня искала. Придав голос успокаивающие нотки, выдохнул ей в ушко и получил немой ответ. Испуганный зайка обмяк, а чуть сбившееся дыхание выдавало ее с головой. И даже если она никого не искала в полумраке пустых коридоров, она была рада встрече со мной. Молниеносным движением развернул ее в кольце своих губ, и милашка, слегка обескураженная, уткнулась носиком в мою грудь, в точности повторив утреннюю сцену с одной лишь разницей. Теперь нам никто не мешал. Я на мгновение позволил себе насладиться кайфом простых объятий. Утонул ладонями в облаке ее волос, удерживая голову милашки. Спустя миллиарды секунд, немного отстранившись, поддел ее подбородок, желая запечатлеть в памяти каждую эмоцию, отражавшуюся в ее глазах, как в зеркале. Бушующий океан ее взгляда затягивал в бездну, искрящуюся желанием. «Не смотри на меня так, детка. Это чревато нарушением всех норм этики и морали». Тянул носом воздух, насыщенный как лимонад густым сиропом, нашими чувствами, и шагнул в пропасть, накрыв ее губы своими. Наш первый поцелуй. Без капли нежности, но с бурей страсти. Я упивался ее отзывчивостью и той доверчивостью, с которой она ринулась навстречу. Ее ладошки на моей груди, как электроды дефибриллятора, мощным разрядом прошили, запуская замершее на миг сердце. Запустили. И продолжали коротить наплывом ярких вспышек желания. Не прекращая целовать, я потянул Маргаритку за собой. Хлопок закрывающейся двери, щелчок поворота ключа, и мы оказались отрезаны от всего мира. Шаг другой, я приземлился на диван, увлекая девочку за собой. Мы тонули во взглядах друг друга, как в зыбких песках жаркой пустыни. Наше сбившееся дыхание наполнили помещение музыкой влечения. Маргарита плавно встала с дивана и опустилась на колени между моих широко расставленных ног. Ее дальнейшие действия напрочь вышибли из меня мою сдержанность. Милашкины теплые и нежные ладошки и жаркий гостеприимный ротик дарили такой ураган наслаждения, что я готов был взорваться в первые же минуты ее исследовательских манипуляций. Запустив дрожащие пальцы в копну ее волос и придерживая затылок, я аккуратно контролировал ее неистовое стремление доставить мне удовольствие. Сходил с ума от неумелого, но такого ласкового языка, невинно порхавшего по моей сголодавшейся плоти. Пик наслаждения ударил, словно цунами, снося и разбивая идеально выстроенную картинку первого раза, нашего первого раза. Она сама решила как, и получила не меньше удовольствия, чем подарила мне. Облизнувшись сытой кошкой, она взглянула на меня затуманенным от наслаждения взглядом. Подхватил милашку под мышки и, опрокинув на себя, впился благодарным поцелуем в сладкие клубничные губы с привкусом моего наслаждения.